Оллер. То, что Эрин нервничала, было видно и без всяких расспросов. Но я старательно делал вид, что не замечаю. Ее состояние одновременно и умиляло, и вызывало настойчивое желание отбросить церемонии, осторожность и вежливость, обнять и целовать до тех пор, пока она не расслабится и не перестанет волноваться по пустякам. Неужели не доверяла нам настолько, что считала, мы не удержим себя в руках, если она останется во дворце? Ну, маленькая, глупости какие. Мы не настолько дикие, между прочим. Ужин прошел в тишине, и только Йен, наконец, разрядил обстановку важным вопросом, опередив меня буквально на секунды. Ответ Эрин обрадовал, особенно когда я наблюдал, как на ее лице менялось выражение. Она мужественно боролась со своими сомнениями, и захотелось помочь ей в этом. Но надо обсудить со Светлым, и не при ней. Эрианор же, гордая, ни за что не признается в собственной слабости. Возможность представилась, когда наша девочка удалилась к себе. Я вернулся в гостиную и посмотрел на Йена. «Предложил ей после посидеть с нами», — известил брат. Брови Светлого поползли наверх. «Сдрейфит!» Он усмехнулся и покачал головой. «Пока не настолько привыкла к нашему обществу, Оля. Ты видел, какая она напряженная сидела?» «Может, поможем, а?» — прямо предложил, засунув руки в карманы. «Мне вот как раз кажется, что все-таки придет. Спать еще рано, а скучать одной ей вряд ли захочется. И потом Эрин может и непривычная к такому повороту событий в своей жизни, но не трусиха точно». Я улыбнулся. «Так что давай исходить из того, что она не испугается и вернется к нам». «Ну и что ты предлагаешь? Как помочь нашей птичке?» — задумчиво переспросил Йен. Опять это «нашей». Встретился взглядом с братом, и вдруг накатило осознание, что у нас будет одна жена на двоих, и никакой ревности или раздражения ни я, ни Йен по этому поводу не испытываем. Удивительно, я-то всю жизнь считал, что собственник. Случалось, Светлый ради шутки пытался флиртовать с теми женщинами, за которыми я ухаживал. И, признаться, мне это не слишком нравилось. А тут только бесконечная нежность и радость, что не пришлось делить и выяснять, кому она нравится больше и кто ей. Я сел в кресло и соединил кольчики пальцев, уставившись перед собой рассеянным взглядом. «Знаешь, очень хочется действительно сделать ее счастливой», — тихо ответил, вспоминая все предыдущие встречи и пытаясь понять, в какой же момент желание просто обладать переросло во что-то большее. Чтобы она вообще не вспоминала, где жила раньше, и даже не пыталась думать, что важна для нас только из-за возможности снять проклятие. «Темный, ты удивительным образом читаешь мои мысли», — отозвался Йен таким же негромким голосом. «И знаешь, уже заодно то, что благодаря Неолоне и тем играм, лесным, да тому же Кайлу, в конце концов, мы встретились с Эрианор, я готов лично всем спасибо сказать». Он улыбнулся светло и очень нежно. Мы помолчали. Я обдумывал мысль, пришедшую в голову. Откуда растут корни у такого трепетного отношения к нашей птичке? И если честно, она чем дальше, тем больше мне нравилась. Уж не знаю, что там другие говорят про любовь, но, по-моему, именно она случилась и со мной, и с Йеном. Покосился на него и решил озвучить. «Любишь?» Он вздрогнул, секунду непонимающе смотрел на меня, потом усмехнулся. «Сам-то?» Снова переглянулись и не выдержали, рассмеялись. «Да уж, как удивительно все складывается». «Так что там насчет помочь Эрин?» — напомнил Йен вопрос, с которого началась наша беседа. Я, все еще улыбаясь, ответил. «Она боится нам поверить, Светлой. И у меня есть идеи, как убедить ее в том, что страхи беспочвенны». «И как же?» — брат заинтересованно подался вперед. «Как-как?» — я подарил ему выразительный взгляд. «Вспомни предыдущие свидания. Ей нравятся и поцелуи, и прикосновения, но она отчаянно не хочет заходить совсем далеко. Я помолчал, дождался, пока в глазах брата мелькнет понимание. Можно и не доводить дело до логического завершения, но... Я сделал паузу и закончил. Но сделать так, чтобы Эрин было очень хорошо в наших силах, заодно и от смущения и стеснительности избавиться, и от страхов своих. «Думаешь, поможет?» Иен прищурился. «И позволит ли она нам зайти так далеко? Не посчитает, что именно за этим и позвали остаться во дворце, прикрываясь заботой о ее безопасности?» Я не удержался и фыркнул. «Еще один параноик на мою голову!» Насмешливо посмотрел на Светлого. «Эрин не 18, не забывай. И она прекрасно знает, что такое удовольствие. Собственные ощущения ее не пугают, как и наши действия. Так что, думаю, надо просто все сделать так, чтобы она, наконец, расслабилась и перестала дергаться в нашем присутствии. И поняла, что мы ее интересы тоже уважаем. Но и желание сдерживать не позволим». Весело ухмыльнулся и подмигнул брату. Йен поколебался несколько мгновений, потом улыбнулся в ответ. «Тогда предлагаю послать за десертом и вином». Он оглянулся на диван, стоявший напротив неработающего сейчас камина. «И переместимся туда». «Отличная идея», – оживился я. Вскоре на придвинутом к дивану столике стояли открытая бутылка вина и нежный фруктовый крем. Я помню, как на вечерах она с удовольствием наворачивала всякие вкусности. Сладкое Эрианор любит и оценит усилия дворцового повара. После чего мы уселись на диван в ожидании маленькой. Меня не покидала уверенность, что она придет. Пока же можно обсудить завтрашние действия насчет Неолоны. Не успели. Дверь едва слышно скрипнула, и на пороге гостиной появилась наша птичка. Ох, пришлось силой сжать руки, удерживаясь от желания схватить ее в охапку и усадить на колени немедленно. В длинном халате с распущенными влажными волосами она смотрелась так по-домашнему мило, уютно и соблазнительно, что я всерьез засомневался в собственной выдержке. «Нет уж, дорогой мой, придется потерпеть. Сегодня все для Эрин и только для нее». Тихий, длинный вздох Иена говорил о том, что его мысли ненамного отличаются от моих. А маленькая улыбнулась, тряхнула головой и убрала прилипшую к щеке прядь. «Привет еще раз!» – невозмутимо поздоровалась она и подошла. «Вот, решила, что спать не хочу, а скучать в одиночестве неинтересно». Ее взгляд остановился на столе, и брови Эрин поднялись. Кроме фруктового крема, повар еще передал блинчики с тем самым вареньем из сааров, которое разноцветное так и не попробовала на первом ужине. «Хм, ждали, значит». Она перевела непроницаемый взгляд на нас. Склонив голову, честно признался. «Надеялись, маленькая. Это плохо?» «Да нет». Улыбка стала шире, она спокойно уселась между нами и потянулась к блинчику. Я как раз думала, что неплохо бы чего-нибудь вкусненького заживать. Мои глаза неотрывно следили за тем, как Эрин обмакнула блинчик в варенье, поднесла ко рту и откусила, зажмурившись и облизнувшись. «Ммм, обалденно! Обожаю блинчики!» Я наблюдал, как она ест, жмурясь от удовольствия, и чувствовал, что в груди разливается тепло, а от нежности к этой девочке кружится голова. Как сложно заставить руку спокойно лежать рядом, а не расположиться, словно невзначай, на спинке дивана. Насмешливый косой взгляд Йена дал понять. Брат понимает, что со мной творится. Готов спорить, у самого подобные же мысли в голове. «Сладкоежка!» – нежно протянул я и убрал золотистый локон за ухо. «Еще какая!» – кивнула она, и вдруг, макнув пальчик в крем, медленно облизала, стрельнув меня хитрющими глазами, на дне которых плясали веселые искорки. «Да что ж ты делаешь, маленькая? Я только-только договорился с собственными желаниями, а ты так откровенно дразнишь». «Эрин!» – протянул Йен. Его рука легла на спинку дивана, почти касаясь плеч девочки. «Ты что творишь, чудо?» «Не дразнись, сладкая!» – негромко добавил я, предупреждающе, не в силах отвести глаз от ее ротика. Эрин, уже ложкой слава Ируху, с упоением продолжала уплетать крем. Но при этом так облизывалась, пришлось выдохнуть перерывами, ибо разнузданное воображение подсунуло такие картинки, что меня как кипятком обдало, и стало нестерпимо жарко. Разбуженная страсть заворочилась, обжигая, буждая к действиям. Пришлось срочно налить и глотнуть прохладного вина, дабы хоть как-то успокоиться. Мда, никогда не думал, что столь простые действия вызовут столько эмоций и ощущений. «Эрианор, малышка, ты просто сводишь меня с ума». «А я дразнюсь, да?» Очень натурально удивилась она и посмотрела на меня, захлопав ресницами. «Я просто сладенькое люблю». И очередная ложка крема последовала в рот. Со стороны Йена послышался сдавленный смешок. «Смотри, доиграешься, провокаторша!» — весело обронил он. «Кстати, про игры!» Эрин вдруг оживилась и отставила пустую вазочку. «Я тут подумала, как можно разнообразить досуг. Тут же, кроме чтения, свободное время совершенно нечем заняться». Она встала, обошла столик и повернулась к нам. «Мне классная игра в голову пришла. Крокодил называется». Мои брови поползли вверх. Причем тут название животного, обитавшего где-то в южных землях, на той стороне моря. «Вам понравится». Глаза Эрин блестели от возбуждения. На губах играла предвкушающая улыбка. Правила простые. Одному человеку загадывается слово или фраза, и он должен только жестами объяснить. А другие угадывают, что это такое. Кто угадает, занимает место того, кто показывал, а он называет следующую фразу или слово. Попробуем? Втроем? Йен почесал в затылке. Получается, угадывать только один будет? Почему нет? Эрин пожала плечами. Заодно потренируйтесь, усмехнулась она. «А давай!» – Светлый тоже усмехнулся. «Думаю, будет интересно и весело». «Без всяких условий!» – тут же предупредила она и чуть нахмурилась, уперев руки в бока. «А то знаю я вас!» «Хорошо, хорошо!» – Йен поднял ладони, потом посмотрел на меня. «Кто загадает?» «Давай ты!» – я поудобнее устроился на диване. Светлый встал, подошел к Рианор и что-то шепнул на ухо. При этом он так довольно улыбался, что я заподозрил подвох. Эрин же озадаченно подняла брови, пожевала губами и протянула. «Ну, ладно, попробую». «Да, вечер обещает быть очень интересным».